Глава восьмая. Она приехала на вокзал Монпарнас к полудню, спустилась в метро, вошла в свой бывший дом, пустой, гулкий, переполненный тишиной, переполненный угрызениями совести, и затхлый, и подернутый черным флером пыли. Прошло уже 3 месяца. В садике с решетчатой оградой робко хозяйничала весна. Она полила пересохшую землю, вынула из ящика несколько писем, избежавших хранения на почте, и отправилась в 8-й округ к нотариусу. Подписала договор своим настоящим именем, отдала ключи, взяла банковский чек, плату за дом, распрощалась со всеми присутствующими. Жорж встретил ее на вокзале Санса. Оттуда они пошли прямо в портовый ресторан ТИ, где и поужинали. Жорж нашел, что она очень изменилась, например, сильно похудела. Сам-то он за эти 2 месяца похудел гораздо больше и загорела. В тот вечер она надела широкий черный шерстяной жакет, длинную юбку из серого шелка, мягко колыхавшуюся вокруг ног, и низкие серые ботинки. Говорила она мало и неохотно. Мясо, свекольный салат. Мне чувствовалось теперь больше подозрительности, благовоспитанности, сдержанности, страха. Она слишком долго жила одна. И, кажется, совсем превратилась в итальянку. Он даже осмелился ей это сказать. «Налим пюре из латука со сливками». Она ничего не ответила. Они пошли к нему домой пешком. Там она вручила Жоржу банковский чек. Он объявил, что необходимо заменить доверенность в отделении ОСЭРа общим счетом на тот случай, если один из них погибнет. Она рассмеялась. «Анна или Анна, мы ведь с тобой ровесники». «Браво, Жорж! Когда я состарюсь, ты состаришься тоже». «Да, это очень верное замечание». «Давай жить вместе. Ты с ума сошел». «Я вовсе не жду, что ты ляжешь ко мне в постель. Надеюсь». «Нам нужно просто пожениться». «Нет». На самом деле Жорж был болен. Она обнаружила это, нескромно заглянув в письмо из больницы, лежавшее в передней на большом ларце для корреспонденции. Попыталась заговорить с ним об этом. Он все отрицал. Тогда она поблагодарила его за то, что он сохранил в тайне ее жизнь в Италии. «А ты, значит, сомневалась во мне?» «Да». «Это не по-дружески. Я не доверяла мужчинам. А ты был мужчиной». «Вот именно, был». И он расплакался. Как-то вечером, сидя в ресторане на полпути в Жуаньи и видя, что он не желает говорить с ней ни о своем здоровье, ни о себе самом, она начала рассказывать об острове, о вилле над морем, о необыкновенной террасе, о фермерше из Сан-Анджело, о красоте. Когда же он приедет к ней? Она ведь даже кровать для него там приготовила. Жорж Ролинже обещал приехать на остров в следующем месяце. «Это что же, генеральная уборка по случаю весны, месье Делор?» Тот кивнул. У порога его дома и на мощенном причале Йоны было сложено все необходимое. Метла, стремянка, ведра для мытья пола и стен, тряпки и губки — жавелевая вода, стиральный порошок Сен-Марк, мистер Проктор. Она оставила Соликс на маленьком переднем дворике и вошла в дом, держа в руке блок «Лайк». Сегодня уже пригревало так, что можно было пить аперитив на берегу Йоны. Жорж сиял. Наконец-то он сидел наедине с Анной в конце лужайки перед хижиной Гумпендорфом рядом с черной лодкой и только-только вылупившимися утятами, что прятались в ее тени. И тут случилось любопытное происшествие. Они спокойно попивали пиво в тишине, как вдруг большой черный дрозд молнией подлетел к Жоржу и уселся на его ботинок. И замер. Жорж тоже замер. Большой дрозд 4-жды прокричал и улетел. Анна была потрясена. «Это знак», — твердила она. «Это знак, это добрый знак, Жорж». В пятницу вечером она уехала.